В это время суток Валерии никогда не грозило одиночество. Мальчишки висели в интернете, негромко о чем-то переговариваясь. Грик читал какую-то очередную бульварщину и только периодически покрикивал: «Мужики, мне нужен телефон, не болтайтесь в интернете!» «Грик, отец сегодня звонил?» «Да». «Они к нам приедут в субботу?» «Да». «С мамой?» «Да». «Грик, ну поговори же со мной, что ты в газету уткнулся? Какой-то клок бумаги тебе интереснее родной жены». «Лерочка, я же и так с тобой разговариваю. Ты что-то хотела мне рассказать?» «Ты помнишь, на дне именинника у Саньки была одна пара? Ну, девушка такая хрупкая и мужичок лет 30 с небольшим. Олин начальник», — делилась с мужем новостями Лерка. «Помню, как же», — шелестел газетой супруг. «Она еще такая черненькая». «Да нет же! Даша, наоборот, светленькая! Но ты меня будешь слушать!» «Да-да, Даша светленькая, помню, как же!» Грик перевернул еще одну страницу. «Брось ты, наконец, читать! Не отгораживайся от меня прессой! Они заявление в ЗАГС подали». «Ну что ж, давно пора». «Почему давно? Они знакомы всего ничего». «Ну, значит, у них есть причины торопиться». «Лапушка, ну дай я только этот листочек дочитаю». «Нет, послушай еще. Куда-то пропал Игорь». «Куда это он мог пропасть?» «Никто не знает. Пропал и все». «Вы с подружками очень трепетно к нему относитесь. Вот что я скажу. Он далеко не ребенок. Может, живет с кем-нибудь, радуется и в ус не дует. А вы панику разводите». «Нет, ты не отмахивайся. Помнишь, был еще Сергей с нашей Сашей? Он это и решил». «И ты думаешь, это серьезно?» Грик повернулся к жене. «Вообще-то не знаю. Но Сергей тоже просто так говорить не станет. Он там какие-то справки наводил, и выяснилось». «И что же, моя помощь требуется?» «Да не требуется твоя помощь, я тебе просто сообщаю последние новости». Игорь в последний раз что-то не больно долго нас радовал своим присутствием. Может, и в самом деле у человека неприятности. Оля говорит, что он к ним приходил. У Ольги вообще какая-то странная реакция. Такое ощущение, что ее злит что-то. Серьезная ситуация, а она все разговоры в сторону уводит. Значит, что-то знает, только вас тревожить не хочет. Что, такого не может быть? Не знаю, только как-то это все мне не слишком нравится. Ну ладно, успокойся, скажи вон мальчишкам, чтобы из интернета вылезали, а то занимают телефон, а сотовые у меня на подзарядке. И все-таки жалко парня. Если с ним вдруг что-то, ты из всего трагедию готова сделать. Может, Игорь у какой-нибудь красоточки 20-летней блаженствует? Он же у вас любитель женщин. Просто удивительно, как это у тебя получается все разговоры к молоденьким красоточкам сводить. Валерия, не дури. Лучше подумай, будем мальчишкам путевки брать на зимние каникулы и куда? Поработай умственно. А мы с тобой когда поедем? А мы с тобой поедем в первый же день моего отпуска. А уж куда? Это для тебя секрет. Скорее бы отпуск, усмехнулась Лерка и пошла к мальчишкам. Сергей шел домой в отвратительном настроении. Ему верили, а он не оправдал доверия. Клубок все больше запутывался и все ближе подкатывался к Саше. Об Игоре никто ничего толком сказать не мог. Вроде бы знают его всю жизнь. Не прячется, не скрывается, а потом пропадает. И оказывается, что никто ничего о нем толком не знает. Да, стоп, эта мысль не глупая. Вовсе. Вот этим и займемся. Сергей зашагал быстрее.